а другого шанса избавиться от Норберта может и не представиться. Нам придется рискнуть, а к тому же у нас есть мантия-невидимка, и вот о ней Малфой ничего не знает. Когда мы пришли к хижине Хагрида, чтобы рассказать тому о случившемся, у дверей хижины с грустным видом сидел Клык, его хвост был замотан тряпками, а Хагрид даже не впустил нас внутрь, а разговаривал с нами, высунувшись в окно. «Не пущу я вас, Норберт тут расшалился», — объяснил он. «Но ничего такого, уж я-то с ним справлюсь». Когда я закончил свой рассказ, глаза Хагрида наполнились слезами, хотя, возможно, дело было в том, что именно в этот момент Норберт ухватил его за ногу. «А-а!» — вдруг взревел Хагрид, но тут же выдавил из себя кривую улыбку. «Судя по всему, он не хотел, чтобы я и Гермиона забеспокоились еще больше. Ничего страшного, куснул меня за сапог, просто, он же ребенок всего-навсего». Ребенок ударил хвостом в стену, и хижина заходила ходуном. Я и Гермиона пошли обратно к замку, думая про себя, что дождаться субботы будет нелегко. Когда пришел момент прощания с Норбертом, я и Гермиона наверняка посочувствовали бы Хагриду, если бы так не беспокоились за успех операции. Правда, ночь была темной и облачной, но мы уже немного опаздывали, потому что мне с Гермионой пришлось задержаться в замке, а все из-за Пивза, увлеченно игравшего в теннис с самим собой в холле первого этажа и заставившего нас ждать до тех пор, пока игра ему не наскучила. Хагрид уже упаковал Норберта в огромный деревянный ящик. Я там ему кучу крыс запихнул и бренди тоже приготовил, чтоб не проголодался по пути, произнес Хагрид приглушенным голосом. Я ему еще туда плюшевого мишку положил, чтоб он по дороге не скучал. Из ящика доносились странные звуки. Гарри показалось, что как раз в этот момент плюшевому мишке отрывали голову. «Прощай, Норберт», — срывающимся голосом выдавил из себя Хагрид. «Мамочка никогда тебя не забудет». Я и Гермиона встали по обе стороны ящика и набросили на себя мантию. Позже мы бы и сами не смогли объяснить, как нам удалось доволочь ящик до замка. Была уже почти полночь, когда мы втащили ящик на первый этаж и, немного передохнув, снова подхватили его и двинулись по темным коридорам. Каким-то чудом нам удалось подняться сначала по одной лестнице, потом по другой. Даже тот факт, что я уже хорошо изучил замок и знал кратчайший путь к цели, не облегчал их нашу. «Почти пришли», — тяжело выдохнул я, утирая пот, когда мы оказались в коридоре под самой высокой башней. Мы уже снова подхватили ящик, настроившись на последние усилия, когда в коридоре раздался какой-то шум. Забыв, что мы невидимы, мы резко отступили в тень, вглядываясь в темные очертания двух борющихся друг с другом людей. И вдруг зажглась лампа. Профессор МакГонагалл в ночной рубашке из клетчатой шотландки и с сеточкой для волос на голове крепко держала за ухо вырывающегося Малфоя. «Вас ждет дисциплинарное наказание», — вскричала она, увидев, кто перед ней, — «и 20 штрафных очков. Как вы посмели ходить по школе посреди ночи? Вы не понимаете, профессор», — визжал Малфой. «Гарри Поттер, он скоро будет здесь, с драконом». «Что за чушь?» — возмутилась профессор МакГонагалл. «Как вы смеете мне лгать? Идемте, Малфой, а утром я поговорю о вас с профессором Снипом». После того, что случилось, почти отвесная винтовая лестница, ведшая на башню, показалась нам чем-то просто несерьезным. И уже через несколько минут мы оказались на свежем воздухе и, сбросив с себя мантию, перевели дух. Гермиона вдруг начала приплясывать. «Малфоя ждет наказание», — радостно выкрикнула она. «Я так счастлива, что даже петь хочется». «Не надо», — посоветовал я, хотя настроение у меня тоже было просто прекрасное. Наверное, мы странно смотрелись со стороны, уставшие, мокрые, улыбающиеся своим мыслям. Стоявший между нами ящик, наверное, тоже смотрелся странно, особенно если учесть, что он сильно покачивался из стороны в сторону. Возможно, Норберту тоже стало весело. 10 минут спустя из темноты спланировали 4 метлы. Друзья Чарли оказались веселыми людьми и к транспортировке Норберта отнеслись, как к забавному приключению. Тем более, что они уже все продумали и захватили с собой специально изготовленное для этого случая крепление. Когда еще минут через 10 метлы поднялись в воздух, между ними висел большой деревянный ящик. Я и Гермиона проводили его глазами, а когда он пропал из виду, пошли вниз по винтовой лестнице. На душе у нас было легко. Норберт улетел, Малфой нам больше не угрожал, и разве могло что-нибудь омрачить нашу радость? Ответ поджидал нас у подножия лестницы. Как только мы спустились по ней, из мрака вынырнуло лицо Филча. «Так, так, так,